конце, но подарком уже стала сама по себе прогулка. Неторопливый пологий подъем в гору, приводившая меня в детский восторг своей экзотичностью, мясистые листья кактусов с редкими, но длинными и крепкими колючками и усыпанная розовыми бутонами, распустившимися словно по заказу в этот второй день весны ветки фруктовых деревьев. «Тебе нравится?» — с волнением спросил меня мой хороший, когда мы поднялись на верхушку горы. «Нравится?» — выдохнула я, любуясь кажущимся золотым в ярком солнечном свете городом. «Этот город, лежащий у наших ног, и насыщенная синева, сливающихся на горизонте моря с небом, стали моим самым дорогим подарком. Вам когда-нибудь дарили целый город, бросив его к вашим ногам, словно цветок? Я хочу, чтобы он был твой город. Я хочу, чтобы ты его полюбила. Я его уже люблю. А ты бы стала жить здесь? Ты бы осталась со мной в Испании? Ты бы стала моей женой? Давай поженимся». И пусть втайне я ждала этого вопроса, прозвучал он для меня неожиданно. И хоть раньше мы решили быть вместе всегда, он, мой любимый, волновался, всерьез опасаясь, что я отвечу отказом, и с облегчением выдохнул после моего счастливого и чуть растерянного «да». Опьяненная романтикой и важностью случившегося, мы спускались с горы в припрыжку, как нашкодившие дети. Счастливыми, беззаботными детьми мы ощущали себя в тот день. Мы поставили виртуальную, но от этого не очень твердую печать на нашем решении быть всегда вместе, теперь официально. И пока еще не догадывались, что эта печать — лишь первый шаг в длинном и изнурительном бюрократическом марафоне. Мы думали в тот момент о другом. Нет, не планировали наше безоблачное будущее, а размышляли о куда более насущных и приземленных вещах. Спускаясь с горы, улыбаясь друг другу и держась за руки, мы думали о пицце. «Я голоден, а ты?» «Я тоже. Наверное, это очень смешно, но мне бы хотелось пиццы. А я как раз хотел тебе предложить поужинать пиццей. Мысли читаешь?» «О, Господи! И за этого читателя мыслей я только что согласилась выйти замуж. Подумать еще раз могу?» «Да нет, уже поздно», — смеется он, показывая на мое новое колечко. «Наташа, ты уже арестована». «Неужели?» «Ой, кактус, можно я его потрогаю?» И, не дожидаясь ответа, уже бросаюсь к запыленному колючему растению, чуть ли не с меня ростом. «И на этом ребенке я собрался жениться», — летит мне в спину фраза. «Еще есть время, можешь передумать». «Никогда». В машине он мне признался, что не ездил утром на учебу. Взяв для конспирации рюкзак с учебниками, отправился в ювелирный магазин за руки просительным кольцом. И оставшееся до окончания занятий время сидел в кафе и читал газеты, чтобы я ни о чем раньше времени не догадалась. «Ты мне чуть не испортила сюрприз своими расспросами о русских глаголах», — жалуется любимый и виновато спрашивает. «Будешь ругать за то, что я пропустил занятие?» «Буду», — смеюсь я. «На каком ты языке собираешься разговаривать с будущей тещей?» Он в ужасе закатывает глаза. «Можешь еще передумать?» — подначиваю его я. «Никогда». До зеркального блеска. Мой словарный запас пополняется зачастую путем различных оплошностей. Но в чем плюс конфузного способа изучения языка? Выученные таким способом слова уж точно не забудутся. Вчера вечером к нам на ужин собирались прийти друзья. Процесс представления меня всем друзьям в самом разгаре. Времени до их прихода совсем чуть-чуть, а дел сделать предстояло очень много. Помыть посуду, что-то приготовить, из русской кухни моя инициатива, и почистить зеркало в ванной. Когда я управилась с готовкой, времени на помывку посуды почти не оставалось. А еще ждала своей очереди зеркало. Поэтому я решила позвать на помощь любимого мужчину, попросить его помыть посуду, а самой заняться зеркалом. Любимый работал за компьютером, изучал какой-то новый закон. Я зашла в кабинет, держа в одной руке бутылку с жидкостью для чистки стекла, а в другой — тряпку. «Любимый», — сказала я, — «мне нужна твоя помощь. Помой, пожалуйста, посуду.